«Ты что, дерешься, чертов выкормыш?» — вскакивает мой богомолец, да как махнет арапником над головой. Гляжу и сам себе не верю. Сафрон Варчук на моем поле стоит, и из-под него примятый овес подымается. «Что ж вы, кричу, пасете на чужом поле? А тебе жалко, что божья скотина подкормится малость?» И пошел, да так медленно, в развалку, точно из своего овса выгоняет валов. Все хохочут. Музыка снова заиграла. Парни подхватывают девушек. На рукава, вышитые красными цветами, ложатся тяжелые темные руки. Десятки ног лихо топают по земле. Югина весело кружится вокруг Гритька, и точеные розовые лодыжки проглядывают из-под узкого колокола белоснежной сорочки. Амельян Синица молодцевато пляшет с маленькой Софией Кушнир, сафроновой батрачкой, нашептывая девушке, как он дважды хлестнул ее хозяина хворостины. «Не врешь?» Девушка с увлечением слушает и тянется к нему смуглым личиком. «Чего мне врать? Думаешь, если тобой командует, так уж и великий начальник? Ты его рабочкомом напугай, чтоб не очень-то измывался над тобой». Вот уже и София заневестилась. Давно ли еще угловатым подростком с маленькими косичками бегала у Варчука по двору, а теперь девка на выданье. Старается, видно, заработать у Сафрона хоть что-нибудь на приданое. Мимо снова проплывает Грисько с Югиной. Дмитру и досадно, почему не он кружится с девушкой. И смешно, вот удивились бы все, если бы он пошел в пляс. Глядя на толпу танцующих, он безошибочно находит среди них Югину. Музыканты все стремительнее затопляют площадь рокотом медного половодья. Разноцветный круг завертелся бешеным водоворотом и вдруг рассыпался радужными брызгами. А трубы без передышки заиграли что-то такое, отчего ноги сами напряглись до звона и крепче вросли в землю. Парни сразу молодцевато выпрямились, и девушки уже не узнавали своих милых. Это были не вчерашние бедняцкие дети, батраки, придавленные нуждой и тяжелым грузом. Перед ними в живописных свободных позах стояли гордые воины с такими искорками в глазах, что на край света пойдешь за ними. Еще с минуту все было недвижимо. Затем в круг снопом огня влетел, кружась горделиво улыбающийся Варивон Очерет. Что из того, что он целую неделю не выпускал из рук косья, давился батрацким хлебом? Сейчас это не батрак, а сама молодость. Вот он на миг стал, широким жестом сбил шапку на самую макушку, сам себе сказал: «Плясать не хочется, да сапоги просится». И пошел выбивать такое, что густая пыль, как туман, двумя волнами покатилась у него из-под ног. Десятки глаз в восторге следили за каждым его гармоничным и сильным движением. Молодые руки исподволь искали рук, тепло ложились на гибкие плечи. Головы девушек сами, невольно, как подсолнух к солнцу, поворачивались в сторону лихого, внезапно похорошевшего плясуна. А он, вихрем облетев площадь, как печатью ударил ногой перед Югиной и застыл, откинувшись назад. Словно стрелка молнии из утренней тучки легко выскользнула Югина из толпы подруг и поплыла на Варивона. А тот, казалось, отрываясь от земли, пошел, запрокидываясь, будто выбирал ногами точку опоры. Вот-вот найдет ее и взлетит выше зачарованных хат. А девушка догоняла парня и все не могла догнать его, а Варивон пожалел Плесунью, встал на носки, потом дробно пристукнул каблуками и снова привстал на носки. К нему подлетела Югина. Грациозно вертясь, она вовлекла его в заколдованный круг. Все шибче и шибче кружилась она, крутясь стремительной вьюгой. Уже не видно стало лица, слились краски одежды. Это уже была не девушка, а цветастый вихрь, раскручивающийся множеством вихрей. И вдруг, точно выплыв из волны, она остановилась, и руки ее крепко сплелись с руками раскрасневшегося Варивона. Ох и девушка! Подавшись вперед, Дмитро восхищенно следил за молодой парой. Не девушка, само счастье. Что, зацепило? Ударил его по плечу Амельян Синица и, подмигнув, засмеялся. Вот так и пропадает наш брат. Солнце садилось, оркестр заиграл марш, и девчата первыми рассыпались по узким улочкам. Следом за ними шли парни, чтобы где-нибудь на перекрестке или возле перелаза перекинуться несколькими словами. По вечерам матери не пускают одних дочек из дому. Григорий попрощался с Дмитром и пошел за Югиной. «Хороша пара будет», — подумал Дмитро. И вдруг почувствовал, как защемило сердце. Впереди с толпой девушек идет София Кушнир. Несколько раз она поворачивает смуглое красивое личико, удивленно и пытливо оглядываясь на Дмитра. У околицы кто-то тихо заводит песню, и вот уже свежие голоса поплыли над скошенными полями. Вот и протянула к нему старые свои руки та самая яблонька-дубовка, под которой столько передумано, перечувствовано. Наплывали воспоминания. Дмитру виделось, как освещенной луной бежала от хутора Марта и незаметно таяла, а на месте ее вставала невысокая Югина с просветленным личиком, усеянным мелкими зернышками неспелого мака. Девчат уже не видно, спустились в низину, а песня все еще долетает до сада. Стихла песня, но звучит эхо в лесу. Смолкло, наконец, и оно. Только встревоженное сердце хранит неясный отзвук. Домой идти неохота. Дмитро расстилает под яблони пиджак, как не раз делал прежде, и ложится навзничь. Над ним торжественно звенит высокое небо, усеянное золотыми зернами. В стороне, сбившись с синей дороги, стоит одинокий воз, созвездие Большой Медведицы, с надломленным дышлом. Глава 34. На задумчивом, упрямом лице Свирида Яковлевича розовели капельки дождя. Лиловая туча, уплывая за бук, прошумела косым серебряным ливнем, и над горячими дорогами закурились испарения. Вокруг словно запахли политые дождем поля. Так пахнет свежий молодой хлеб, недавно вынутый из печи и заботливо смоченный теплыми руками хозяйки. Свирид Яковлевич, да ведь рожь-то прорастает. Только что избранный секретарем комсомольской ячейки Самила Полищук остановился возле копны на кривом обгрызанном клочке поля. Из потемневшей шапки сплющенной копны осыпалось зерно, прорастая крохотными жалкими стрелочками. Белые прозрачные ниточки корней, кое-как дотянувшись до земли, беспомощно цеплялись за жизнь. Заросшее пыреем поле, одинокое прибитое дождями копенка, полумертвая вязь оголенных корешков — вот она, законченная картина бедности. Мирошниченко с болью ступил на эту чужую ниву, ведь она была и его нивою, частью его жизни. Как сыну тяжело видеть родителей в нужде, так ему было горько смотреть на это обиженное поле.